Глава 8. И паладину нужно зарабатывать. Покинув попечительский центр ангелочки, Цзэ-И бесцельно походил какое-то время по тротуару и в конечном счете сел на лавку возле парка. Ему требовалось внимательно поразмыслить над своим будущим. Удачно вернувшись в родной мир, Цзэ-И изначально хотел как следует отдохнуть несколько лет, а потом уже дальше планировать свою жизнь. Он постоянно странствовал и подвергался опасностям в мире Сардии, воевал и убивал в других измерениях, стараясь выжить. Несмотря на то, что его сила непрерывно росла, он никогда не останавливался на достигнутом. Цзэ-И уже очень устал. Эта усталость была не физическая, а душевная. А низкоуровневое измерение Земли сейчас для Цзэ-И являлось не только хорошо знакомой родиной, но и безопасным местом. Это был парк отдыха, гавань души. Цзэ-И мог здесь абсолютно беззаботно жить и постепенно избавиться от душевной усталости. Но он совершенно не ожидал, что у него, оказывается, есть дочь. В этом случае придется внести изменения в планы на будущее. Прежде всего, появился денежный вопрос. Звучало совершенно абсурдно и невероятно, но паладину необходимо было придумать, как зарабатывать на пропитание. Следовало иметь в виду, что в Сардии урожай, который собрал Цзэ-И в одном из военных походов на другие измерения, мог отлично прокормить один род в течение 3 поколений. Уже одно только пространственное кольцо, что он носил на безымянном пальце правой руки, стоило столько, что, продав его, можно было бы купить целое королевство. Это пространственное кольцо являлось военным трофеем, который Цзэ-И получил при убийстве одного великого некроманта, и хотя оно было рассчитано всего на несколько десятков кубических метров, в высокоуровневом измерении Сардии считалось необычайно драгоценным первозданным творением легендарного уровня. Первозданные творения делились на 5 уровней. Обычный, превосходный, элитный, легендарный и мифический. Легендарный уровень встречался крайне редко. Помимо самого пространственного кольца, внутри кольца хранилось немало других высокоуровневых первозданных творений, включая экипировку, украшения, лекарства, золотые монеты и различные материалы. Все эти богатства Цзэ-И накопил в мире Сардии. Но он не собирался продавать эти редкие сокровища, если только форс-мажорные обстоятельства не вынудят его это сделать. Например, вчерашний обмен первозданной золотой монеты на несколько тысяч юаней, разумеется, был невыгодной сделкой. Что касалось того, чтобы использовать способность пространственного кольца для совершения контрабанды, то Цзэ-И даже не задумывался об этом, потому что он являлся паладином 8 добродетелей, принадлежавшим к лагерю законопослушных добрых существ, являлся хранителем порядка и являлся защитником света и справедливости. Если Цзэ-И, будучи паладином, будет подрывать порядок и изменять собственным добродетелям, тогда его рыцарское сердце сгниет, а затем лишится всех сил и навечно канет в бездну. Поэтому лагеря добродетели Цзэ-И определяли его повседневные действия. Они являлись для него ограничителями и в то же время позволяли ему и стимулировали его постоянно развиваться и становиться сильней. На самом деле, вернувшись в родной мир, Цзэ-И вовсе не остался ни с чем. Он значительно превосходил обычного человека по богатствам. Но эти богатства представляли из себя недвижимость. Цзэ-И унаследовал все имущество, что оставила после себя мать. В основном это были коттеджи в Линьцзяне и окружающие леса и пашни площадью более 60 гектаров, из которых около 14 гектаров пашен сдавались в аренду. Арендная плата, приносившая более 100 тысяч юаней в год, являлась главным источником доходов Цзэ-И. По окончании университета Цзэ-И не имел постоянной работы и регулярно уезжал путешествовать, полагаясь на данный источник доходов. Проблема заключалась в том, что более 4 лет назад кое-кто заплатил за аренду земли на 6 лет вперед. Несколько сотен тысяч юаней Цзэ-И пропил и прогулял, вдобавок поехал развлекаться в Южную Америку, а когда его переместило в другой мир, почти все деньги, полученные за аренду земли, уже были растрачены. Сейчас на банковском счету осталось несколько тысяч юаней, а до истечения срока аренды еще оставалось больше года. Впрочем, земля в Линьцзяне дорого стоила, поскольку Ханчжоу расширялся в сторону южного побережья реки Цяньтанцзян. Цзэ-И мог бы продать всего несколько гектаров земли, и этих денег ему бы хватило на долгое время. Однако он обещал матери обязательно защищать это родовое имущество, поэтому не рассматривал вариант с продажей земли. Среди его добродетелей было соблюдение обещания. Один Цзэ-И как-нибудь смог бы прожить, но сейчас у него появилась дочь, а это уже было совсем другое дело. Он обязан был иметь стабильный легальный заработок, чтобы прокормить семью. Значит, надо найти работу. Цзэ-И быстро принял это несложное решение. Любопытно, что 3 года назад, неожиданно попав в грозу на плато в Южной Америке и оказавшись на грани жизни и смерти, он пообещал себе, что если выживет и вернется в родной мир, то найдет нормальную работу, будет спокойно жить и перестанет вести разгульный образ жизни. Разве сейчас это не считалось соблюдением обещания? К сожалению, Цзо И не почувствовал ничего в груди, клеймо соблюдения обещания никак не среагировало. Добродетельную силу было не так-то просто надуть. Но Цзо И уже давно к такому привык. Расправив плечи и встав, он приготовился пойти прочь. «Дзэнь-дзэнь!» – зазвонил его мобильный телефон. Цзо И достал телефон и, увидев номер входящего вызова на дисплее, тут же ответил на звонок. «Фан Цзэ?» «Ах ты ж, Цокин-сэн!» Из динамиков донёсся хорошо знакомый Цзо И голос. «Ты ещё, мать твою, жив? Я думал, ты совсем испарился! Куда смотался на несколько лет? Охренеть!» Несмотря на раздавшуюся жёсткую ругань, Цзо И по-прежнему испытывал радость. «Это мы ещё успеем обсудить. Ты сейчас где?» Ему звонил его лучший друг Гао Фэн. Оба человека учились в одном университете, жили 4 года в одной комнате общежития, вместе прогуливали пары, вместе играли в компьютерные игры, вместе цепляли девчонок. Между ними царила крепкая дружба. Вчера, когда Цзо И только-только вернулся в родной мир, он позаимствовал у постороннего человека мобильник и первым делом позвонил Гао Фэну. Но до него не удалось дозвониться. А затем, вернувшись домой и восстановив сим-карту, он снова позвонил другу, но всё так же безрезультатно. «Я дома». Гао Фэн загалдел. «Вчера мотался по делам, телефон разрядился, а вечером вместе с клиентом напился. Только недавно включил телефон и заметил твой номер. Ещё подумал, чёрт! Когда эта China Mobile научилась связываться с загробным миром?» «Я тоже рад тебя слышать», — а Цзо И со смехом произнёс. «Ты не занят? Давай встретимся и поговорим». «Да если занят, для тебя непременно найду время!» Гао Фэн промолвил. «Мы же были с тобой так близки, малыш, а ты пропал на 3 года. Ты просто обязан передо мной объясниться!» «Пошёл ты, я не гомик». Гао Фэн захохотал. «Как жаль, как жаль! Ладно, встретимся на старом месте. Я максимум через час прибуду, приходи пораньше, займи пока места. До встречи!» Закончив телефонный разговор с Гао Фэном, Цзо И заметно повеселел. Видя, что время ещё раннее, он решил пойти пешком. Под старым местом, которое упомянул Гао Фэн, подразумевался ресторан, расположенный неподалёку от университетского городка. Это заведение, благодаря умеренным ценам и хорошему качеству еды, пользовалось популярностью среди студентов. По окончании университета Гао Фэн и Цзо И по-прежнему захаживали туда. Ресторан назывался «Забегаловка старины У» и славился острой сычуаньской кухней, а рисовое вино собственного производства заслуженно считалось уникальным. Когда Цзо И прибыл, Гао Фэн ещё не явился, но внутри уже сидело немало посетителей. Отыскав свободный столик и усевшись, Цзо И только взял меню, как вновь позвонил Гао Фэн и спросил, пришёл ли уже тот. Затем Цзо И отложил мобильник, и прошло всего 2 минуты, как в ресторан влетел Гао Фэн. «Засранец!» Заметив Цзо И, взбудораженный Гао Фэн ударил его в плечо и усмехнулся. «Несколько лет не виделись, а ты как-то стал выше? Что за дела?» Гао Фэн сполна оправдывал своё имя. Он был худой и высокий, и раньше был почти одного роста с Цзо И, но сейчас был ниже своего друга на полголовы. Гао дословно переводится как «высокий», а Фэн – «остриё». Получается «высокое остриё». Цзо И с улыбкой сказал. «Я называю это дар небес. Впрочем, ты исхудал. Неужели Джао Лили до сих пор ежедневно выжимает из тебя все соки?» Джао Лили являлась девушкой Гао Фэна. Двое людей постоянно то расставались, то сходились. Это была одна из тех парочек, что любили ругаться. Взгляд Гао Фэна помрачнел. «Я расстался с Джао Лили». «Опять?» Цзо И пребывал в шоке. «Вы уже столько раз расставались. Вам не надоело?» «На этот раз мы расстались по-настоящему». Говоря это, Гао Фэн взял бутылку пива, открыл её и сперва налил в бокал Цзо И, а затем и себе. Он произнёс. «Почти 2 года прошло с тех пор, как мы расстались. У меня сейчас новая девушка. Планируем в следующем году пожениться». Цзо И видел, что друг приуныл, но не знал, что сказать, чтобы его утешить. Ему лишь оставалось поднять бокал. «Женитьба — это тоже хорошо. Поздравляю тебя». Цзо И не врал, а говорил искренне. Гао Фэн по натуре был вспыльчивым человеком, поэтому неудивительно, что у него часто возникали конфликты с имевшей такой же горячий характер Джао Лили. Вполне нормально, что пара распалась, вряд ли это можно было считать чем-то плохим. Спустя несколько лет отсутствия Цзо И, Гао Фэн всё так же сквернословил, но выглядел более зрелым и уже не зацикливался на старых любовных отношениях. «Хватит обо мне!» Гао Фэн, покачав головой, чокнулся с Цзо И, после чего выпил залпом бокал и спросил. «Так что с тобой всё-таки приключилось? 3 года не было никаких вестей, все думали, что ты умер в Южной Америке». Цзо И вздохнул. Это долгая и запутанная история. Гао Фэн злобно вытаращил глаза. «Так расскажи вкратце!» «Вкратце». Несколько секунд поразмыслив, Цзо И промолвил. «Во время путешествия по Южной Америке я попал в грозу и переместился в другой мир, а теперь вернулся обратно.